Глава 54. Между солнцами. «Русским будет не хватать песен и шуточек Уолтера по пути домой», — подумал Флойд. После оживления последних нескольких дней длинный полет в сторону солнца и земли казался монотонной обыденностью. Но однообразное путешествие без происшествий было как раз тем, на что все так истово надеялись. Он уже засыпал, но все еще осознавал окружающее и мог на него реагировать. Будет ли он в гибернации выглядеть как мертвый? Смотреть на кого-нибудь, особенно хорошо знакомого, когда он погружен в этот долгий сон, всегда неутешительно. Наверное, это слишком живое напоминание о собственной смертности. Керно уже полностью отключился, но Чандра все еще бодрствовал, хотя последняя инъекция сделала его вялым. Очевидно, он уже не был самим собой, поскольку ничуть не смущался собственной наготы и бдительного взора Катерины. Золотой лингам, единственный предмет его одежды, постоянно пытался улететь от него, пока не останавливала цепочка. «Катерина, все идет нормально?» — спросил Флойд. «Все отлично. Но как я вам завидую? 20 минут, и вы уже дома». «Если это тебя утешит, почему ты уверена, что нам не приснятся какие-нибудь жуткие сны?» «Никто никогда не докладывал ни о чем подобном. Они могли забыть их, когда проснулись». Как обычно, Катерина восприняла его слова вполне серьезно. «Невозможно. Если бы в гибернации снились сны, это отразилось бы на энцефалограмме. Ладно, Чандра, закройте глаза. Ах, он уже готов. Теперь твой черед, Хейвуд. На корабле будет непривычно без вас». «Спасибо, Катерина. Желаю приятного путешествия». Хотя его сильно клонило ко сну, Флойд заметил, что военврач выглядит немного неуверенной. Даже, может ли быть такое, застенчивый, будто хочет о чем-то сказать, но не решается. «Что такое, Катерина?» — сонно спросил он. «Я еще никому не говорила, но ты-то наверняка болтать не будешь. У меня есть небольшой сюрприз». «Тебе лучше поспешить». «Макс и Женя собираются пожениться». «И это, по-твоему, сюрприз?» «Нет, это только чтобы вас подготовить. Когда вернемся на Землю, мы с Уолтером тоже поженимся. И что ты об этом думаешь?» Теперь понятно, почему они проводили столько времени вместе. Да, вот это действительно сюрприз, кто бы мог подумать. «Очень рад за вас». Флойд умолк, не закончив фразу. Но он еще не потерял сознание и смог сосредоточить остатки испаряющегося интеллекта на сложившейся ситуации. «Не могу поверить», — сказал он сам себе. «Уолтер, наверное, передумает, прежде чем проснуться». Потом, как раз перед тем, как он заснул, его посетила последняя мысль. «Если Уолтер передумает, лучше ему не просыпаться». Это показалось доктору Хейвуду Флойду ужасно забавным. Остальные члены экипажа часто гадали, чему он мог улыбаться всю дорогу до Земли.